Алексей Аршинников. Зачем смотреть на небо? Пролог. Не переживай, мы должны успеть до полуночи. Мужчина в черном длинном плаще медленно шел по узкой улице, на которой не светил ни один фонарь, а все окна домов были погружены во мрак. Разбивая подошвой своих лакированных туфель водную гладь грязных луж, путник прихрамывал, но все равно продолжал идти, упорно ступая вперед. От непрекращающегося моросящего дождя по полям шляпы стекала холодная вода, падая на его плечи. Под высоко поднятым воротником на жилистой шее болтался синий элегантный галстук, небрежно оттянутый вниз. «Скоро дойдем. Нам осталось немного. Еще немного поболит и пройдет». Очередной порыв пронизывающего ветра распахнул полы плаща, и на белоснежной рубашке показалось большое кровавое пятно. Сильнее прижав маленького, серого медвежонка к своей ране, незнакомец, окончательно обессилев, прислонился к старой стене кирпичного дома. Вытащив из кармана свободной рукой сигарету, он попытался ее подкурить. Но промокший кремень предательски проскальзывал, не высекая искр. Его не покидала навязчивая мысль. Запрокинув голову к небу, зеленоглазый мужчина посмотрел на полную луну и произнес: «Как же так? В очередной день рождения любимой дочери я снова не смог его отпраздновать в кругу семьи. Ну, хоть успел купить подарок». Он крепче сжал мягкую игрушку. И медвежонок своими черными бусинками глаз тоже обратил взгляд на ночное небо. Большие капли дождя падали на них и стекали, как слезы. «Ну что, дружок, пора нам продолжить путь. Или еще немного отдохнем?» Съехав по стене и завалившись на бок, мужчина закрыл глаза. Дождь гулко барабанил по черепичным крышам домов, мощеным тротуарам, жестяным водостоком и одежде путника, все больше и больше пропитывая ее. Тепло постепенно покидало его тело, и дрожь пробирала до костей. В конце концов бессилие начало одерживать верх над незнакомцем, все больше и больше затягивая его в мир грез. Лишь где-то вдалеке, на грани реальности, он услышал вой приближающейся полицейской сирены.